Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Начался у нас ноябрь месяц, а это значит, что в следующем ролике мы уже определим победителей за октябрь. Ну а сегодня очередная запись от подписчика, длится она больше 30 минут. Многие любят такие длинные ролики, когда мошенников так долго водят за нос. В общем, погнали смотреть новый видос! Из другого региона, а именно из Омской области. Роман Николаевич, скажите, под вашим руководством осуществлялся вход? Нет. Фиксирую данную информацию. Подозрение банка вызвало то, что ранее вся активность по вашему кабинету происходила на территории Вологодской области. Скажите, территориально вы находитесь в Вологодской области? Сейчас нет. Скажите, пожалуйста, когда последний раз вы находились в Вологодской области? Не так давно. Дело в том, что после входа в личный кабинет зафиксированы попытки перевода денежных средств получателя Кузнецова Алексея Александровича через платежную систему Тинькофф Банка. Вам знаком данный человек? Не, первый раз слышу. На данный момент, с учетом всех ваших карточных счетов, а также вклада в нашем банке, фиксируется остаточный баланс на сумму 551 рубль 14 копеек. Вы согласны с данным балансом? Нет, у меня там вроде больше было. Фиксирую данную информацию. Роман Николаевич, информация вам понятна? Ну, да, понял. Кто-то пытается вроде этот... взломали, может быть. Не знаю, да, сейчас будет проверять. Дело в том, что ваши... у вас есть подозрение, что ваши данные скомпрометированы. После отбора информации, то есть непосредственно поговорив с вами, я могу зафиксировать факт мошеннических действий с вашими счетами. Мне нужно, согласно регламентам, мне нужно задать вам несколько вопросов общего характера. Также уведомляю, что наш с вами разговор будет записываться. Скажите, Роман, возможно, вы передавали карту третьим лицам, родственникам или близким друзьям? Нет, она всегда при мне. Карта находится при вас, вы ее не теряли, правильно? Да, конечно. Документы не теряли? Нет. А подскажите, возможно, у вас есть предположение, откуда могла произойти компрометация ваших данных? Да, честно говоря, не представляю. Никогда с таким не сталкивался. А когда последний раз пользовались банкоматом нашего банка? Банкоматом, наверное, недели две назад, может. Может, вы, конечно, может, уже не вспомните, но вы не припоминаете, не было ничего подозрительного в банкомате, то есть накладных клавиатур, каких-то подозрительных устройств, культуроприемник, может быть, выглядел не так. Да нет, вроде ничего такого подозрительного так ничего не было, ничего такого не вызывало подозрения. А подписывайте, какой... у нас отображается, что последняя операция, которую совершали по карте, это покупка в магазине, правильно, Роман? Покупка в магазине... А как когда это было-то? Какого числа? Это последняя операция еще. Не, у меня просто две карты, я этот, не помню, с какой я рассчитывался. Дебетовая карта, на которой имя и фамилия ваша. Ну, я понял, но по этой карте это когда была операция последняя? Сейчас я вам скажу, информация загружается, ожидайте. А Роман Николаевич, 1 июля. 1 июля. Нет, 1 июля точно рассчитывался другой картой. Там другого банка, да. Фиксирую данную информацию. Скажите, пожалуйста, тогда какую последнюю операцию вы припоминаете? Ну, это было где-то в конце июня. Я рассчитывался там, да, в магазине продуктов. В конце июня, правильно? Да, то есть там число может быть 29-го, где-то так вот. Ну, это примерно, я не знаю, там плюс-минус. Ну, возможно, у нас информация там отображается неправильно. После последней операции на какую сумму вы фиксировали баланс вашей карты? Идет речь о дебетовую карту. Блин, я редко захожу. Ну, примерно, можете. Не обязательно точно, можете. Вот ну, примерно можете сказать. Там, может быть, была сумма... Последний раз помню, было где-то в районе 35, может быть, 37 тысяч. Фиксирую данную информацию. Скажите, кредитной продукцией нашего банка давно пользовались? Нет, не пользовался вообще. А сотрудники банка вам предлагали продукцию кредитную? Ну, и СМС. Кредитную карту. А, карту кредитную нет. То есть не предлагали вам, правильно? Да. Yeah. Фиксирую данную информацию. Скажите, пожалуйста, когда последний раз вы осуществляли контроль ваших накопительных вкладов? Ой, так я говорю, я что-то давно уже не смотрел-то, ну, может, недели три назад, то есть. Карта редко пользуюсь, поэтому не особо захожу туда. идет речь о накопительных вкладах в нашем банке. Вы накопительный вклад в нашем банке имеете? Ну, только вот карту, только. Только карту, правильно? Да. Я фиксирую данную информацию. Возможно, компрометация ваших данных произошла из других банковских структур. Скажите, пожалуйста, какие банковскими структурами вы пользуетесь еще? В смысле, карта с какого банка еще есть? Да, и возможно, компрометация. Мы просто сейчас пытаемся выявить источник компрометации ваших данных. Возможно, компрометация ваших данных произошла именно из другого банка. Мы сейчас уточним, какими банками вы пользуетесь, составим заявку для проверки. То есть сотрудники вашего банка будут проверять ваши счета. Ну, у меня в ВТБ есть карта, тоже, конечно, редко ее пользуюсь. Вот, это Промсвязь. ВТБ? Плохо слышно еще раз. Промсвязь еще есть карта. Промсвязь? Да. А скажите, пожалуйста, как я буду составлять заявки в банке, какой банк является для вас более приоритетным? Это Промсвязь, конечно. Еще раз? Промсвязь. Фиксирую данную информацию. Скажите, пожалуйста, вы сейчас территориально находитесь где? Дело в том, что у нас... Иду по улице. Не-не-не-не, я не об этом. У нас информация, что вы находитесь в Вологодской области, правильно? Вы говорите, что вы отъехали? Да. Я сейчас в районе нахожусь. Вы сейчас находитесь в районе, правильно? Да. А точнее, можете сказать? Так, а чем это поможет? Дело в том, что мы зафиксируем это отделение банка. Ну, у нас такой регламент, понимаете? Нет, я просто сейчас нахожусь даже от населенного пункта, так сказать, немножко даже в лесу. То есть вы находитесь не в населенном пункте, правильно? Рядом, так сказать, недалеко. Плохо слышно, Роман Николаевич. Я говорю, связь не очень хорошо ловит, я говорю, надо... Угу. Я говорю, недалеко от поселка нахожусь. Угу. Я фиксирую данную информацию. Роман Николаевич, я сейчас составлю заявку для банка ВТБ «Промсвязь». Вы указали приоритетный банк «Промсвязь». В первую очередь вам позвонят с него, проконсультируют, ну, то есть зададут вопросы, там, не знаю, какой у них регламент, как они будут проводить регламентные действия по поводу компрометации данных. Вот, и спасибо за удивленное время. Угу. Если понадобится, сотрудники Сбербанка с вами свяжутся. Угу, ладно, хорошо, спасибо. Всего доброго. Да. Вас приветствует представитель ВТБ банка. Меня зовут Дмитрий Фролов. Мне поступила сейчас заявка, Роман, о том, что произошла компрометация ваших данных, а также данных по вашей непосредственно банковской карте. Подскажите, Роман, вас корректно проинформировали по сложившейся ситуации? Да я что-то так, немного в шоковом состоянии, что-то я так не понял, что там случилось. Угу. Давайте, Роман, я... А вы-то с какого банка? ВТБ. Я представитель ВТБ банка, меня зовут Дмитрий Фролов. Мне вроде сказали, что позвонят с другого банка. Еще раз прошу прощения, повторите. Мне сказали, что вроде должны с другого банка позвонить. Смотрите, Роман Николаевич, как я понимаю, вы являетесь клиентом не только ВТБ банка, все верно? Ну да, так да. Просто смотрите, нам поступила заявка, то есть, я так понимаю, специалисты ее первоначальнее нашего банка просто обработали, поэтому мне поступила раньше заявка, чем, как я понимаю, от вашего другого банка-партнера. Поэтому мы уже с вами связались. Роман Николаевич, смотрите, то есть в заявке указано, что произошла компрометация данных, также от специалистов Сбербанка было указано, что поступил звонок на их горячую линию, представились якобы от вашего имени и предоставили ваши паспортные данные. Подскажите, Роман, за последнее время каким-либо структурам предоставляли свои паспортные данные? Возможно, страховым компаниям, микрофинансовым займам, либо же курьерским доставкам? Нет, только если в банк ходил, больше никуда не обращался. Только в банке? Да. Одну минуту, я укажу эти данные. В таком случае у меня есть подозрение, что, возможно, компрометация ваших данных произошла непосредственно из структуры банка. К сожалению, в данный момент мы точно не знаем, из какой структуры конкретно произошла компрометация данных. То есть в нашем банке мы будем проводить внутрибанковское расследование по данному инциденту. Роман Николаевич, подскажите также, пожалуйста, давно использовали карту нашего банка? Да, очень давно. давно использовали. Хорошо, я укажу эти данные. А, Роман Николаевич, припоминаете приблизительный остаток по балансу, который находился по вашей карте? Да, честно говоря, уже с трудом. Я не знаю, там может быть... Да, хорошо. Может, 1008-10, или не так. Приблизительный баланс составлял до 10 тысяч рублей, да, наверное? Да, там небольшая сумма. Хорошо, я укажу эти данные в системе. А также, Роман Николаевич, подскажите, кредитную карту из отделения нашего банка забирали? Нет. Не забирали? Нет. А в дальнейшем планируете использовать кредитную карту? Да нет, я как бы особо не нужна. Хорошо, в таком случае я отправлю ее на закрытие. Если вам непосредственно понадобится кредитная карта, вы сможете обратиться в отделение нашего банка с вашим паспортом, и вам выдадут кредитную карту. И как мне отображается в системе, предварительный лимит вам был одобрен в размере 70 тысяч рублей. То есть непосредственно, если необходима будет более крупная сумма, после того, как вы используете первый раз нашу кредитную карту, вам смогут его повысить. Вот, да, также, Роман Николаевич, сейчас я отправил заявку, также я наблюдаю, мне в системе пришел ответ от технического отдела, то есть был вход в ваш личный кабинет, после чего была попытка перевода денежных средств на некого Кузнецова Алексея Александровича. Ранее личность данная вам была знакома? Кузнецов, как вы там? Кузнецов Алексей Александрович. Алексей, вот у меня знакомый есть, конечно, Алексей, но что-то вот отчество я не помню, но вроде другое. А фамилия Кузнецов у него? Да. Кузнецов, хорошо, я укажу тебе данные. А, Роман Николаевич, смотрите, то есть мы зафиксировали посторонний вход, но, как мне также отображается, система нашего банка приостановила данный платеж, после чего заблокировала ваш личный кабинет в целях вашей же безопасности. Ну, да, в принципе, правильно. А подскажите, Роман Николаевич, когда у вас будет возможность проследовать в отделение нашего банка? Ой, честно говоря, не знаю, я тут... Так. Ну, где-нибудь, наверное, через неделю в городе буду. То есть приблизительно через неделю. Хорошо, я фиксирую данный ответ. А, Роман, в таком случае я вас попрошу, возьмите с собой паспорт, а также непосредственно ваш мобильный телефон. То есть вам выдадут новую карту, установят двухфакторную защиту, чтобы подобных действий более не совершалось. А, также, да, смотрите, Роман Николаевич, то есть мы оставили открытым доступ к входу в ваш личный кабинет, но я вам советую в ближайшие дня три в него не входить. Я вам объясню почему. Так как, смотрите, то есть вы сможете в него зайти, но функционал вам будет недоступен в любом случае. Мы оставили вход в ваш личный кабинет открытым для того, чтобы если третьи лица снова попробовали в него войти, чтобы мы могли отследить, с какого региона был конкретно вход, а также с какого места. То есть это служба безопасности проводит, это обычные регламентные действия. И просто чтобы по ошибке ваше месторасположение, так как я понимаю, вы сейчас не по месту проживания находитесь, верно? Да, я в районе. Да, вот, и просто чтобы, так сказать, грубо говоря, не сбить с толку службу нашей безопасности, я вас попрошу 3 дня просто не посещать личный кабинет, то есть вы не можете не переживать за сохранность денежных средств, хотя их точно не смогут перевести, так как просто функционал был полностью заблокирован. Также, Роман Николаевич, после внутрибанковского расследования, то есть вам предоставят полностью все выписки о том, на какое имя шли переводы, в какое время, а также каким способом был непосредственно совершен вход в ваш личный кабинет. А можно вопрос еще этот? Да, конечно, если у вас имеется вопрос, задавайте. Этот, вы говорите, что если там, короче, ну, потом зафиксируют, откуда, как что заходило, а сейчас-то не видно, если пытались перевести деньги, откуда заходили? Угу. Смотрите, Роман Николаевич, дело в том, что первоначально мы зафиксировали вход, как отображается в системе, он был из города Сочи. Ну, то есть это был просто вход, никаких действий не предпринималось. После чего мы также уже зафиксировали вход из Московской области, и уже после этого были попытки перевода. Вот, поэтому все данные действия нам показались подозрительными. В принципе, это как бы не специалисты обрабатывают данные, потом подозрительный вход или нет. То есть у нашей роботизированной системы имеются алгоритмы. То есть ранее ваша финансовая активность, как мне отображается в системе, была Вологодская область, все верно? Ну да. Вот. И так как были попытки списания с иных регионов, наша система их распознала как подозрительными, и уже непосредственно приостановила их. Вот. Также, Роман Николаевич, смотрите, мне сейчас также поступила выписка, как мне отображается в системе, вы также являетесь пользователем Сбербанка, а там же Промсвязьбанка, все верно? Ну да, да. Хорошо, я укажу эти данные. А в таком случае, Роман Николаевич, у вас ко мне какие-либо еще вопросы имеются? Да нет, вроде больше нет. Хорошо, в таком случае мне сейчас также поступил ответ от Промсвязьбанка. Они также рассмотрели в данный момент вашу заявку, и мне необходимо вас перевести по межбанковской линии уже на сотрудников Промсвязьбанка. Роман, я вас попрошу, в данный момент связь не разъединяйте. С вами свяжется любой свободный специалист Промсвязьбанка. Ожидайте, пожалуйста, на линии. С вами свяжется любой свободный специалист их банка. Ожидайте. Хорошо. Роман Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Вадим Анатольевич Вольнов, я являюсь младшим специалистом отдела финансового мониторинга Промсвязьбанка. На данный момент поступила заявка из структуры Сбербанка России по компрометации ваших банковских данных. Так, здесь указано, что произошли действия мошеннического характера по вашим лицевым счетам. Подскажите, вас корректно проинформировали о данном инциденте? Ну, как бы да, я в принципе понимаю теперь. Кто-то пытался на карту меня. Ну так, на данный момент я наблюдаю, что ваш личный кабинет был приостановлен в связи с выявлением подозрительных действий. Как только доступ к нему будет возобновлен, вам рекомендуется поменять пароль и, соответственно, новый пароль никому не сообщайте, в том числе и сотрудникам банка. Эта информация вам понятна? Ну да. А как мне пароль-то поменять? Через этот, через личный кабинет? Да, совершенно верно. Вы на мобильном устройстве пользуетесь, верно? Ну да, иногда. Так, я вас прекрасно понял, Роман Николаевич. Так, хорошо, в таком случае... Да, я вот уточнил информацию, я ознакомливаюсь с самой сутью заявки и параллельно подал запрос на проверку информации в наш финансовый отдел. Мне уже поступил ответ. Здесь указано, что был осуществлен вход в ваш личный кабинет, после чего была подана заявка на смену финансового номера телефона, а уже непосредственно после смены финансового номера последовали переводы средств из структуры нашего банка на платежную систему Тинькофф банка. Подскажите, это было вот сегодня в 12:29 по московскому времени. Вы данные переводы подтверждаете? Так в 12:29 я уже с сотрудником Сбербанка уже, наверное, разговаривал. Так, хорошо, я вас прекрасно понял, Роман Николаевич. В таком случае, так, я сейчас уточняю информацию, каким образом можно поступить. А подскажите, вы бы могли удостовериться в том, что карта нашего банка не утеряна, не украдена, находится при вас? Да, она вот у меня, да, рядом. Да, когда вы ею в последний раз пользовались ориентировочно? Ну, то есть, точной информации необходимости нет, приблизительно можете указать. Ну, сегодня испытывал, покупал, сегодня пользовался, да. Так, я указал эти данные в системе. Подскажите, какой остаток по балансу вы фиксировали в последний раз? Ну, 1037 где-то так у меня. 1030-40 рублей. Ну, то есть диапазон такой. Мы сейчас осуществим поиск по системе под последним операциям. Таким образом будем вычислять, какие операции осуществлялись вами, а какие нет, соответственно. Mm-hmm. Сейчас также в системе отображается, что вам ранее предлагали кредитную продукцию нашего банка. Подскажите, вы забирали кредитную карту из отделения нашего банка? Нет, да, мне вроде не предлагали. Хотя, не знаю, я не обращал, короче, внимания. А, вы не обращали? Ну, да, хорошо. Интересно. В таком случае я указал эти данные в системе. А вот смотрите, в последний раз, когда вы обращались в отделение нашего Промсвязьбанка, возможно, возникали какие-либо конфликтные ситуации? Ну, то есть вас могли дезинформировать, предоставлять недостоверную информацию, возможно, грубить или задавать вопросы не по регламенту банка. Что-либо подозрительное в поведении специалистов вы замечали? Нет. Я последний раз, наверное, почти год назад, наверное, только был. Так, не замечали. Я вас прекрасно понял. Хорошо, в таком случае, Роман Николаевич. А вот смотрите, я наблюдаю, что в структуре нашего банка у вас имеется накопительный счет. Подскажите, вы им когда в последний раз пользовались? Тоже приблизительно. Очень давно, больше года. Необходимость. Вашим вкладом более года назад пользовались, верно? Просто сегодня по данному счету поступила заявка на досрочное закрытие. Если вы ее не подавали, то мы ее, соответственно, будем отклонять. Да, конечно, отклонять я ничего не подавал. Так, хорошо. А подскажите, какую сумму по вкладу вы фиксировали в последний раз, то есть более года назад ориентировочно? Там 250 где-то тысяч было. Я фиксирую данную информацию. А подскажите, личные предположения у вас имеются, кто мог осуществлять данные действия без вашего ведома? Возможно, человек из вашего окружения, например, как это бывает в ваше отсутствие, скомпрометировал данные, после чего воспользовался ими в личных целях. Есть такая вероятность? Возможно, у вас имеется предположение? Даже не знаю, на кого подумать. Не знаю. Так, сейчас я уточняю информацию, Роман Николаевич. А подскажите, вот личным кабинетом Промсвязьбанка вы пользуетесь на мобильном устройстве? Да. Так, сейчас я наблюдаю, что личный кабинет был приостановлен. Вот, соответственно, как только доступ к нему будет возобновлен, вас проинформирует наш технический отдел. Соответственно, сейчас, поскольку у вас подключена услуга защиты личного кабинета, весь функционал был приостановлен, и если, например, злоумышленники попытаются осуществить какие-либо действия, у них это не получится. Ну, то есть не получится осуществить какие-либо функции, не обновляется баланс. Ну, то есть та информация, которая сохранилась с прошлого раза, вот, соответственно, она и... Ну, более каких-либо достоверных данных они не узнают, поскольку личный кабинет полностью был приостановлен. Вот, по окончании регламентных работ доступ будет возобновлен только на вашем мобильном устройстве. Вот, на том мобильном устройстве, с которого был осуществлен вход, а также все последующие операции, личный кабинет будет заблокирован, но, тем не менее, в целях безопасности поменяйте, пожалуйста, пароль и более никому его не сообщайте, в том числе и сотрудникам банка. Эта информация вам понятна? А мне говорили еще, что не заходить в личный кабинет где-то дня три. Вот. Может, тут в этот-то тоже может не ходить тогда? Так, а кто вам это говорил? Вот тут, подождите, кто там, в ВТБ звонили. Вот. Сказали, я просто не знаю, как там работает функционал в ВТБ банке, но тем не менее, как в течение одного банковского дня функционал по личному кабинету нашего банка будет доступен. Ну, то есть мы вас об этом проинформируем. Я сейчас сформирую заявку, ожидайте на линии до 30 секунд. Хорошо? Не отключайтесь. Да, Роман Николаевич, на данный момент я сформировал заявку. Что касается компрометации ваших данных, поскольку не установлена личность человека, который скомпрометировал ваши данные, мы точно утверждать не можем, мы можем только предполагать. Это либо человек из вашего окружения, либо утечка произошла из структуры нашего банка. Никого не могу обвинять без оснований, необходимо всю информацию сначала тщательно перепроверить, поэтому я вас попрошу соблюдать полную политику конфиденциальности. Ну, то есть этим вопросом занимается наш отдел информационной безопасности, вот, поэтому третьим лицам, в том числе друзьям, знакомым, либо же родственникам, либо незаинтересованным третьим лицам, никаких сведений по данному инциденту не разглашайте. Поскольку наш с вами разговор. Кстати, может быть, мне сходить в отделение этого банка, может быть, там и подскажут все. А мы сначала осуществим проверку сотрудников, с которыми вы ранее обслуживались, поскольку только за текущий месяц произошло более 100 ситуаций, схожих с вашей. И мы на основании этого можем сделать вывод, что к данным действиям причастен либо сотрудник нашего банка, либо... возможно, доверенное лицо. Но так как у вас в договоре банковского обслуживания не указано доверенных лиц, мы можем предположить, что это либо постороннее лицо, либо действительно утечка произошла из структуры нашего банка. Но также, смотрите, ваше мобильное устройство может быть заражено вредоносными программами, ну, то есть финансовыми троянами, либо же программами, которые устанавливают прозрачные баннеры. Ну, знаете, когда устанавливается баннер с целью хищения данных, то есть, например, возможно, ранее у вас было такое, что вы два раза вводили пин-код для входа в личный кабинет, либо же два раза прикладывали ваш отпечаток пальца. То есть это нам может как раз-таки говорить, что в первый раз произошло произошел перехват ваших биометрических данных, либо же перехват вашего пин-кода, а после чего у вас уже, соответственно, успешно получилось войти в личный кабинет. Вы подобные ситуации припоминаете? Да нет, вроде все без проблем, всегда заходил. Так, в таком случае на данный момент необходимо будет осуществить сканирование вашего мобильного устройства на наличие вредоносных устройств, вредоносных программ, также программного обеспечения, которое устанавливает баннеры для перехвата данных, а также финансовых троянов. Для этого вам необходимо будет установить наше лицензированное приложение поддержки, соответственно. Подскажите, у вас мобильное устройство на базе какой операционной системы? Android. Android. Так, хорошо. Подскажите, пожалуйста, у вас в режиме разговора есть возможность зайти в официальный магазин приложений в Play Market и, соответственно, осуществить поиск? У вас есть соединение с интернетом в режиме разговора? Нет, я сейчас в районе нахожусь, у меня тут интернет не ловит. Интернет не ловит. Да. Возможно, в таком случае у вас есть Wi-Fi? Не, тут этот... Как сказать, лезда тут нету ничего, да. Да, если такое, через неделю, если такое, где-то вернусь, так вот, и тут... Да, буду. Так, я вас прекрасно понял. А в случае необходимости по сегодняшнему дню вам удастся проследовать в отделение нашего банка? А тут рядом так нету. А укажите, пожалуйста, название вашего населенного пункта, мы проверим, то есть я осуществлю поиск по системе. Этот поселок Лесково. Калачеевский район, верно? Не, Вологодский. Я прошу прощения, у меня просто, вероятно, два населенных пункта с одним названием. Подскажите, сейчас, возможно, у вас имеются какие-либо вопросы, поскольку информации я предоставил достаточно много, вас что-либо интересует? Да нет, в принципе, я понял этот вопрос, вроде нет. Я думаю, что это через неделю вернусь, наверное, так, в город. В банк тогда обращусь. Так, хорошо. В таком случае, так, вы через неделю вернете, да, так, легко. Ну, это примерно, я не знаю, там, видите, там плюс-минус, там, может быть, еще и придет и задержаться, то есть как дела пойдут. Так, я вас прекрасно понял. Хорошо, в таком случае я сейчас уточню, каким образом мы можем поступить в данной ситуации. Оставайтесь на линии не более одной минуты, хорошо? Да-да, подскажите, вы на линии? Да, слушаю. Да, Роман Николаевич, на данный момент я уточнил информацию. А подскажите, у вас вовсе нет соединения с интернетом, либо он просто плохо ловит и низкая скорость? То есть для сканирования многого не потребуется. То есть это не такой ресурсозатратный процесс? То есть, нет, возможно, вам вообще ничего не ловит. Так, хорошо. В таком случае вам на данный момент необходимо будет проследовать в отделение нашего банка. За счет банка мы можем оформить вам услуги такси, поскольку ситуация серьезная. Мы все затраты возлагаем на себя, вы можете не переживать. То есть по служебной записке будет сформирована заявка на вызов службы такси. Вы сейчас находитесь в поселке Лесково. Так, вам необходимо... Я не совсем в поселке, то есть я, так сказать, недалеко от него, то есть в лесной части. Ну, это, то есть пригород Вологды, насколько я понимаю, верно? Да, район. Так, хорошо. В таком случае, подскажите, если мы оформим вам услуги такси, вам будет удобно? Ну, то есть на данный момент... Так, ну, освобожусь я, наверное, где-нибудь минут через 30, наверное. Через 30 минут освободитесь. Хорошо, в таком случае мы сможем связаться с вами через 30 минут. Вот, свяжусь либо же я, либо любой другой свободный специалист, в любом случае вас проинформируют, сформируют заявку для вызова такси, вот, и вы уже непосредственно сможете проследовать в отделение нашего банка. Вот, мы также будем следить за работой специалистов во время, в то время, когда вы будете обслуживаться в отделении. То есть мы будем прослушивать вопросы, которые вам задают специалисты, следуют ли они регламенту нашего банка, а также какие действия осуществляются в нашей банковской системе по компьютеру. То есть мы будем находиться с вами на линии, поскольку в отделении имеется видеоряд, но нет микрофонов. Поэтому мы с вами не будем отключаться, просто будем с вами на связи. Вот, хорошо, в таком случае давайте с вами свяжусь я, либо же любой другой свободный специалист в 13.30, и, соответственно, от этого мы будем уже отталкиваться, мы сформируем заявку, к вам приедет служба такси и доставит вас в отделение нашего банка по адресу Вологда, улица Ленина, 10. То есть там непосредственно находится отделение нашего банка, которое сейчас работает, то есть без обеда, без перерывов, оно работает до 19.00. Да. Хорошо. Что очень важно на данный момент? Поскольку личность человека, скомпрометировавшего данные, не установлена, соблюдайте, пожалуйста, политику конфиденциальности, то есть из вашего окружения абсолютно никому никаких сведений не предоставляйте по данному инциденту, а мы, в свою очередь, проверим сотрудников нашего банка на причастность к данной ситуации. Добрый день, Роман Николаевич. Да, это Вадим Анатольевич Вольнов. Ранее с вами связывались, договаривались о перезвоне на 13.30. Подскажите, на данный момент вы уже освободились? Ну да, я вот подошел уже к зданию дома. А к какому зданию, подскажите? Сейчас, третий написано, 3. Вот тут улицы нету, то есть просто дом 3. Дом 3. Так, а вы направляетесь в отделение нашего банка, верно? Нет, я в этом, в поселке. А, в поселке. Да, я просто не помню, вы не указывали, где вы находитесь, вы просто название населенного пункта указали. Так, хорошо, в таком случае... Сейчас я сформирую заявку, необходимо будет указать ваше текущее местоположение и место, куда вас необходимо будет доставить. Также я на данный момент уточнил, соответственно, поскольку ваши денежные средства были списаны на платежную систему Тинькофф банка, вот, соответственно, необходимо будет открыть юридический спор непосредственно с Тинькофф банком. Специалисты нашего юридического департамента будут заниматься этим вопросом, соответственно, юридический спор и последующую активацию вашего сейфового счета вы сможете осуществить с помощью платежного устройства Тинькофф банка. Соответственно, адрес проверенного устройства я вам предоставлю, как только мне поступит ответ. Не совсем понимаю, что такое нужно будет сделать. Ничего не понял. А, давайте я вам повторно объясню. Ну, то есть, поскольку ваши денежные средства были списаны, мы вам по вашему накопительному счету начислим эквивалентную сумму, то есть сумму, которая у вас была списана. Начислена она будет со страховой ячейки нашего банка, из резервного фонда, соответственно. Вам необходимо будет с помощью данной суммы средств активировать ваш сейфовый счет. Соответственно... На данный момент необходимо будет также составить заявку на оформление службы такси, ну, то есть вас должны забрать и доставить по указанному адресу. Соответственно, всю сумму поездки мы вам возместим, то есть вы не потеряете ни одного рубля, ни одной копейки перед проведением регламентных работ. При необходимости... У меня просто и налички, ничего сейчас с тобой нет, как мне расплатиться? Карты заблокированы. Я вас перестану. Так, одну минутку. Да-да, подскажите, вы на линии? Да-да-да. Я на данный момент уточнил информацию, соответственно, вам необходимо будет проследовать по адресу торговый центр Рио, это окружное шоссе 12, первый этаж, центральный вход. Соответственно, там располагается платежное устройство Тинькофф банка, платежное устройство той системы, на которую были переведены ваши денежные средства. То есть, это, согласно отчету, это устройство является проверенным службой. Оно проверено специалистами отдела информационной безопасности Тинькофф банка, ну, то есть, знаете, на наличие компрометирующих устройств, таких как накладные клавиатуры, посторонние видеокамеры и другие устройства, позволяющие считать информацию по карте. Соответственно, сформируем заявку чтобы вас доставили по данному адресу, окружное шоссе 12. Вот, поскольку у вас нет наличных, соответственно, вы сможете оплатить поездку, используя личный кабинет. Ну, то есть мы вам предоставим ограниченный функционал. Ну, помните, он был приостановлен, я вам об этом проговаривал. В целях безопасности мы не будем его возобновлять полностью. Мы вам предоставим ограниченный функционал для того, чтобы у вас была возможность оплатить поездку, а уже по окончанию регламентных работ вы, соответственно, мы вам всю сумму возместим. То есть по данному вопросу не переживайте, этот случай не единичный. Все затраты возлагает на себя банк при проведении регламентных работ. Соответственно, подскажите, вы... Так, возможно, у вас сейчас имеются какие-либо вопросы, пока я оформляю заявку, то есть, возможно, вас что-то интересует. Да, короче, скучно мне уже стало. Ребят, идите нахуй, а? Роман Николаевич, по какой причине вы так общаетесь, я не понимаю. Пшел вон, вошь поганая. Я не слышу. Встань с бутылки и повтори. Я говорю, присядь на бутылку и попрыгай несколько раз. Так почему? Я не хочу. Я не на бутылочках, в отличие от тебя. Да, встань, ты что говоришь. Повтори. Короче, нахуй, иди к чему поганая. Друзья, ну вот так вот данный диалог закончился, какими-то набутылочниками оказались мошенники. Но это вообще вальновская тема, уже старая, изжитая давно, но видите, все-таки пользуются этим приколом мошенники, да и подписчик тоже не подкачал, нормально разнес, разводил. Но самое зачетное, что он столько долго времени их потратил, потому что мошенники больше всего не любят, когда над ними долго тянут прикол. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.